Вы понимаете, почему я перечисляю все его достоинства? Чтобы подчеркнуть мои недостатки. Я все понимаю, и без ваших намеков. Я не знаю ни арабского, ни фарсидского языков. Я ни разу в жизни не бывал в Багдаде и вообще в Ираке. Я очень не люблю работать на Востоке, и тем более на Ближнем Востоке. Там слишком многолюдно, жарко и, как правило, грязно. Кроме всего прочего, я не Лоуренс Аравийский и не умею скакать на лошадях. Но, кажется, я начинаю понимать, почему ваш выбор пал именно на меня. Волк будет ждать или нелегала, которого он сразу вычислит, или официального представителя под прикрытием дипломатического паспорта. Посылать делегацию в 100 человек из бывшей союзной республики трудно даже для такой службы, как ваша. Кстати, надеюсь, в делегации больше не будет ваших людей? Будут, очень спокойно ответил его собеседник. Обязательно будут. Наш представитель, который выйдет с вами на связь, он будет и прикрывать вас в случае необходимости. Он, в отличие от вас, владеет арабским языком довольно неплохо и хорошо ориентируется в Багдаде. Помощника иметь всегда хорошо. Все остальные чисты? Не совсем. Что, еще один? У меня иногда возникает такое ощущение, что в бывших союзных республиках все поголовно были агентами КГБ, от премьеров и президентов до клерков и машинисток. Или это ошибочное впечатление? По нашим прогнозам, игнорируя колкость Дронга, продолжал его собеседник, в делегацию постарается попасть представитель английской разведки. У него особое задание – перехватить волка до нас, выведя его сразу на Лондон. Мы сумели узнать, что этот агент также будет в составе делегации. Может, на наших автобусах сразу написать шпионский состав? А кто вам сказал, что вы поедете на автобусах? Некоторые вещи я умею просчитывать. Как еще можно добраться в Багдад? Правда, тут возникнет проблема Ирана. Но думаю, что эта очень недружественная Саддаму страна пропустит большую делегацию в Ирак. Но другой дороги в Багдад просто нет. Вы правы. Иракцы предложат сразу два варианта. Первый ваш через Иран. Второй путь более длинный через Амман. Прибыть туда на самолетах, а затем сами иракцы вывезут всю делегацию на автобусах. «Не получится», — сразу сказал Дронго. «Почему?» «Нет денег. На автобусы в моей республике еще найдут деньги. На самолет для 100 человек никогда. Это почти по 500 долларов на человека. Сумма немыслимая. Я передам ваши замечания в центр». «Значит, вы согласны?» «Как будто вы не знаете. Иракцы его охраняют?» «Думаю, почти наверняка. Он очень хороший специалист. Такой профессионал для них просто находка». «Кажется, я начинаю понимать еще кое-что. Вы не хотите делиться своим сокровищем с англичанами. Иракцы вас волнуют менее всего, правильно?» «Не совсем. Но согласитесь, отдавать его англичанам тоже неправильно. Хотя у нас сейчас новые критерии в нашей политике. Будем считать, что я вам поверил. А если Саддам узнает, что меня посылают в Ирак убить такое сокровище, его лучшего специалиста, потенциального главного советника его разведки, что он со мной сделает? В лучшем случае повесит». Почти радостно объяснил ему незнакомец. «Но, думаю, не так быстро. Мучить будут очень долго. Это они умеют». «Как вы меня обрадовали! А я надеялся, что меня сразу повесят. Думаю, что мне оторвут все выступающие части тела в случае неудачи. А в случае удачи меня вполне может ждать мой собственный ликвидатор в моем родном городе. Не будет. Вы уверены?